श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री. Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. Шри Гаурасундара, лучший из брахманов, продолжал учиться. В самом радостном расположении духа он часто гулял по улицам Навадвипы, окруженный своими учениками и одноклассниками, всех восхищая блестящим остроумием. Могуществу его разума и глубине познаний не было равных. В руках он держал книги, словно сама богиня учености Сарасвати лежала у него на ладонях. Никто в Навадвипе не осмеливался искать ошибок в его рассуждениях. И только брахман Гангадас Пандит, исключительно благочестивая и удачливая душа, мог дискутировать с Господом. Люди в Нади относились к Махапрабху по-разному. Миряне, привязанные к своим семьям и дому, испытывали перед ним необъяснимый восторг, считая его самим Богом. Как замечательно, что он благословил каждый дом процветанием. Для женщин не было никого привлекательнее Нимая. Сердца безбожников трепетали от страха, потому что они видели в нем Бога смерти. А ученые были убеждены, что в лице Нимая Пандита принял рождение на земле сам Брихаспати, наставник полубогов. Однако вайшнавы были сильно озабочены необычным поведением Гауранги. «Он наделен божественной красотой», — сокрушались они, «но не проявляет и малейшего интереса к Господу Кришне. Что принесет ему это образование, кроме напрасно потраченных сил?» Даже видя Господа перед собой, вайшнавы не узнавали его. «Что толку тратить время в погоне за материальным знанием?» — спросили они как-то Нимая, встретив его на улице. «Для меня большое счастье, что вы наставляете меня принять путь преданного служения», — улыбнулся Нимай их нежной заботе. Даже вайшнавы, не говоря уже об обычных людях, не узнавали Господа в его школьных играх. Навадвипа в те дни была центром образования, куда отовсюду стекались почтенные брахманы. Среди них было много чистых преданных, особенно из Читаграма, которые теперь жили на берегах Ганги. Все эти вайшнавы появились в Навадвипе по воле Господа. Отказавшись от мирских удовольствий, они целиком отдавали себя служению лотосным стопам Кришны. Ежедневно встречаясь, они изучали санскрит и писания, а потом, уединившись от суеты мирской жизни, вели беседы об играх Господа Говинды. Больше всех вайшнавы любили Шри Мукунду, потому что своим прекрасным пением он мог растопить даже каменное сердце. С наступлением сумерек преданные собирались в доме Адвайты Ачарьи, и когда Мукунда начинал петь песни преданности Господу Кришне, они не могли сдержать своих чувств. Одни плакали, другие громко смеялись, остальные танцевали. Некоторые полностью теряли власть над собой. Их одежды приходили в беспорядок, потому что они катались по земле в величайшем экстазе. Другие пели Хари Кришна, да так громко, что, казалось, рычание сотен львов наполняет воздух. А третьи, не зная, как выразить восторг, подружески хлопали соседей по спинам. Кто-то просто припадал к стопам Шри Мукунды, стараясь прикоснуться к нему рукой. Весь дом Адвайты Ачарьи становился полный блаженства Вайкунтхой, и вайшнавы забывали о своих прошлых несчастьях. Верховный Господь Гаурасундара был очень доволен Мукундой. Где бы ни видел он его, он торопился ему навстречу, останавливая каким-нибудь вопросом. И Мукунда серьезно и искренне отвечал Господу. Но Нимай тут же возражал Мукунде, считая его доводы ошибочными. Благодаря таким встречам Мукунда вскоре стал признанным ученым, потому что, споря с Нимаем, научился весьма тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем высказать свое мнение. Точно таким же образом Гауранга приставал к Шривасу, и поэтому Шривас, самый возвышенный из вайшнавов, избегал встреч с Господом, который, по его мнению, попусту терял время в бессмысленном философствовании. Вайшнавы, равнодушные к мирским радостям и удовольствиям, всегда с любовью думали о Кришне. Поэтому им не интересно было говорить ни о чем ином. Преданным не хотелось вступать с Нимаем в грамматические или философские поединки, тем более, что все они оканчивались насмешками Нимая, потому что он оставался неизменным победителем. Заметив его еще издали, преданные поспешно переходили на другую сторону улицы или вовсе поворачивали обратно. Однажды Гауранга шел по улице в кругу своих учеников, и случилось Мукунде идти той же дорогой. Он шел на Гангу принять омовение. Еще издали заметив Нимая, Мукунда поспешно свернул на соседнюю улицу и скрылся из виду. Но Господь увидел Мукунду и спросил у своих друзей: «Почему этот человек убежал, завидя меня?» «О, ученый брахман! Кто его знает, почему он убежал? Наверное, у него много дел». «Я знаю, почему», задумавшись, проговорил Нимай. «Он не хочет говорить на мирские темы. Его интересуют только священные писания вайшнавов, потому что он преданный. А моя голова забита астрологией, теологией, глагольными правилами и грамматикой. Я играю словами не хуже жонглера на арене. Он убежал от меня, потому что я не говорю о Кришне». Нимай, казалось, обиделся на Мукунду, но в душе он был очень доволен. «Хорошо, Мукунда!» — со смехом воскликнул он. «Мы еще встретимся с тобой, и тебе уже не удастся убежать от меня. Завтра же я поймаю тебя и покажу, какой я вайшнав. Я стану таким преданным, что Господь Шива и Господь Брама придут и встанут у моего порога. А теперь слушайте все. Я стану самым знаменитым вайшнавом, и те, кто сейчас бегут от меня, будут петь мне славу днем и ночью». Господь рассмеялся собственным словам и направился к Ганге, возглавляя стайку своих приверженцев. Кто в силах осознать сладостные игры Господа Вишвамбары, если он не проявит их в сердце? Пока преданные Навадвипы изучали Писание и пели киртаны, миряне сходили с ума от богатства, чувственных наслаждений и всевозможных приобретений, гордясь своими неразумными сыновьями и сварливыми женами. Заслышав воспевание святого имени Господа, они только ругали преданных и смеялись. «Посмотрите, они поют в надежде заглушить голод. Эти люди избегают образования, предпочитая танцевать на дороге, как последние дикари. Какой дурной пример они подают молодежи! Они как прочитают Бхагавата Пурану, так начинают без конца танцевать и плакать, как сумасшедшие. И это называется духовный путь? Шривас Пандит со своими братьями даже ночью не дает нам покоя, хотя после сытного ужина глаза сами закрываются, стоит только лечь. А недавно я спрашивала их, неужели вы не получаете блага от тихой, нежной, мягкой киртаны? Но что понимают эти глупцы? Им нравятся дикие танцы и вопли. Безбожники забрасывали вайшнавов оскорблениями, где бы ни встречали их. Вайшнавы, сострадательные в сердце, молились Кришне за своих обидчиков. «О Господь, освободи этот грешный мир от страданий! Дорогой Кришна, приди сюда сам!» Они собирались в доме Адвайты Ачарьи и рассказывали все, что им приходилось услышать на улицах Навадвипы. И хотя Шри Адвайта отвечал на это молчанием, в душе у него закипал гнев. Ему хотелось разрушить всю вселенную. «Я убью их всех!» — сверкая глазами, говорил он. «Скоро в Нади явится мой Господь, владыка Диска Сударшаны, и тогда все узнают его силу. Я расскажу моему Господу обо всех оскорблениях, а иначе Адвайте не называться слугой Кришны. Братья мои, потерпите еще немного. Скоро вы увидите собственными глазами прекрасные игры Господа в Нади». Вдохновляющие слова Шри Адвайты оживляли сердца преданных. Вайшнавы забывали о своих печалях, воспевая святое имя Господа и словно пьянея от этих сладостных звуков. Едкие насмешки безбожников не тревожили их больше. Исполняя желание своего учителя Гангадаса, а также, чтобы поддержать семью, Нимай открыл свою толу. Он стал обучать санскриту и написал свои комментарии к учебнику грамматики. Одновременно с этим он занялся изучением логики Ньяя в школе Васудевы Сарвабхаумы и тоже начал писать комментарии. Но по просьбе своего одноклассника и друга Рагунатха Шарамани, несравненного знатока Ньяя и автора Дитхити, Нимай порвал свои рукописи и выбросил их в Гангу. Несмотря на юный возраст, ему было не более 14 лет, Нимай преподавал настолько блестяще, что приводил в изумление всех, включая самого Гангадаса Пандита. Мать Шачи, глядя на занятия сына, была счастлива. Нимай оставался для нее неиссякающим источником радости. Как раз в это время в Навадвипу пришел Шри Ишварачандра Пури, одетый в скромную одежду саньяси. Он был очень возвышенной и прославленной личностью, потому что всегда наслаждался нектаром любви к Кришне. Сострадательный ко всему живому, Ишварапури был очень дорог Господу Кришне. Но из-за скромного одеяния никто не узнавал в нем великого Вайшнава. Ишварапури появился во дворе дома Адвайты Ачарьи и скромно сел недалеко от Адвайты Прабу. Однако хозяин не заметил его, занятый делами. Ишварачандра был так духовно возвышен и чист, что от него исходило лучезарное сияние. И Адвайта Ачарья сразу понял, что перед ним сидит необычный саньяси. «Должно быть, это чистый преданный», — подумал Адвайта и направился к Ишварипури. «О, святой человек, кто ты?» — почтительно спросил Адвайта Прабу. «Я чувствую, что ты саньяси Вайшнав». «О, я ниже шудры! Я пришел лишь увидеть твои лотосные стопы». Мукунда тоже узнал в незнакомце чистого преданного и радостно запел песни преданности. Его голос звучал так сладко, что Ишварапури в экстазе повалился на землю. Из глаз его брызнули слезы, а по телу пробегала дрожь духовного блаженства. Адвайта Ачарья перепугался и быстро поднял Ишварачандру на руки. Через несколько минут он был весь мокрый от слез святого. Волны бесконечной любви к Богу уносили уже их обоих. Они не в силах были сдерживать своих духовных переживаний. А вдохновленный Мукунда продолжал петь одну шлоку за другой. Все собравшиеся вайшнавы были изумлены. Их сердца преисполнились счастьем. Узнав в этом смиренном саньясе великого Ишварачандру Пури, они стали петь радостную киртану, вдохновленные присутствием чистого преданного. Господь Гаурачандра возвращался домой, окруженный несколькими учениками. По дороге, волею провидения, он увидел Ишварачандру Пури. Узнав своего слугу и дорогого преданного, Господь выразил ему почтение. Несравненную красоту Господа Вишвамбары в этот момент невозможно было описать. Он казался совершенным во всем. Хотя никто не понимал его, он всем внушал благоговение и уважение. Ишварачандра взглянул на Господа и сразу увидел в Нимае серьезную и исключительно духовную личность. «Как твое имя, о ученый Брахман?» — спросил Шрипури. «Какую книгу ты читаешь? И где твой дом?» Шри Гауранга с величайшим смирением поклонился Пурипаде, тем временем кто-то из учеников представил Нимая. «О, ты тот самый Нимай-пандит?» не скрывая своего восхищения, воскликнул Ишварапури. Он был явно доволен. Гауранга, смиренно склонив перед ним голову, сказал: «Шрипада, пролей на меня свою милость и посети мой дом. Как раз сегодня мы приготовили к обеду вкусный просад. Пожалуйста, прими его». Согласившись на приглашение, Ишварапури отправился вместе с Гаурангой в дом Шачиматы. Гаура сам омыл святому гостю стопы, а Шачимата тем временем приготовила несколько очень изысканных на вкус блюд и предложила домашним божествам. Затем все пообедали. Шрипури не скупился на похвалы Нимаю, ему нравилось все. Он почтил Махапрасад, а потом Нимай проводил его в храмовую комнату немного отдохнуть. они стали беседовать о Кришне. Ишварапури рассказывал удивительные истории. Иногда он неожиданно замолкал. Волнующее чувство любви к Кришне мешало ему рассказывать дальше. Анимай наслаждался сладостным нектаром преданности, который щедро лился из уст славного Шри Пури. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.